Я не потерял сознание, потому что, помню, я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери. Я долго не вставал с пола, как тогда при Стрэдлейтере. Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону. Так у меня дыхание перехватило, никак не вздохнуть. А когда я встал и пошел в ванную, я даже разогнуться не мог. Обеими руками держался за живот. Но я, наверное, ненормальный. Да, клянусь Богом, я сумасшедший. По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Моррис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком старого виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать. Я представил себе, как я выхожу из ванной уже одетый, с револьвером в кармане, а сам слегка шатаюсь. Я иду по лестнице. В лифт я, конечно, не сяду. Иду, держусь за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол, и потом вызвал бы лифт. И как только этот Моррис открыл бы дверцы, он увидел бы меня с револьвером в руке и завизжал бы, закричал диким, перепуганным голосом, чтоб я его не трогал, но я бы ему показал. 6 пуль прямо в его жирный волосатый живот. Потом я бросил бы свой револьвер в шахту лифта, ну, конечно, сначала бы стер отпечатки пальцев, а потом дополз бы до своего номера и позвонил Джейн, чтобы она пришла и перевязала мне рану. И я представил себе, как она держит сигарету у моих губ, и я затягиваюсь, а сам истекаю кровью. Проклятое кино! Вот что оно делает с человеком, сами понимаете. Я просидел в ванной чуть ли не час, принял ванну, немного отошел, а потом лег в постель. Я долго не засыпал. Я совсем не устал, но в конце концов уснул. Больше всего мне хотелось покончить с собой, выскочить в окно. Я, наверное, и выскочил бы, если б я знал, что кто-нибудь сразу подоспеет и прикроет меня, как только я упаду. Не хотелось, чтобы какие-то любопытные идиоты смотрели, как я лежу весь в крови. Глава 15. Спал я недолго. Кажется, было 10 часов, когда я проснулся. Выкурил сигарету и сразу почувствовал, как я проголодался. Последний раз я съел 2 котлеты, когда мы с Броссером и Экли ездили в кино в Эггерстаун. Это было давно. Казалось, что прошло 50 лет. Телефон стоял рядом, и я хотел было позвонить вниз и заказать завтрак в номер, но потом побоялся, что завтрак пришлют с этим самым лифтером Моррисом. А если вы думаете, что я мечтал его видеть, вы глубоко ошибаетесь. Я полежал в постели, выкурил сигарету, хотел звякнуть Джейн, узнать, дома ли она, но настроения не было. Тогда я позвонил Салли Хейс. Она училась в пансионе Мэри Удров, и я знал, что она уже дома. Я от нее получил письмо с неделю назад. Не то чтобы я был от нее без ума, но мы были знакомы 100 лет, я по глупости думал, что она довольно умная. А думал я так, потому что она ужасно много знала про театры, про пьесы, вообще про всякую литературу. Когда человек начинен такими знаниями, так не скоро сообразишь, глуп он или нет. Я в этой Салли Хейс годами не мог разобраться. Наверное, я бы раньше сообразил, что она дура, если бы мы столько не целовались. Плохо то, что если я целуюсь с девчонкой, я всегда думаю, что она умная. Никакого отношения одно к другому не имеет, а я все равно думаю. Словом, я ей позвонил. Сначала подошла горничная, потом ее отец, Наконец позвали ее.